спать не мог без подогрева. Сумасшедший, нет сомнений, музыкант столичный гений. От проектов и прослушек он давно слетел с катушек и попал сюда в итоге. Виртуоз похлеще многих. Шепну на ушко, придушив ее подушкой.